Глава 16. Сергей. В пещерах оказалось довольно прохладно и тесновато. Впереди шагал Донат, держа в одной руке копье, а в другой факел. Чем дальше путники продвигались по извилистому темному коридору, тем все больше подземный туннель раздавался в ширину и высоту, и, что удивительно, в пещерах становилось светлее. Рябцев поднял голову и увидел на потолке небольшие губчатые шарики, от которых исходил странный свет. Вскоре Донат тоже погасил факел. Иногда Сергей замечал на полу желтые и белые кости, а на одном из крутых поворотов в углу он увидел крупный череп с рогами и вздрогнул от испуга. Череп смотрел на путников застывшим взглядом белесых глаз. Но когда Сергей подошел ближе, он рассмотрел, что в пустых глазницах черепа просто копошатся толстые белые черви. «Рэй, пойдем дальше!» «Что ты застыл?» – позвал Донат. Впереди послышался странный шорох. Кто-то быстро приближался. Сергей пригляделся и увидел несколько серых зверьков, несущихся навстречу. Они напоминали крыс, только были намного крупнее. Когда серые твари приблизились, Донат хлесткими ударами копья разметал противных зверьков по тоннелю. «Осторожней с ними, командор Рэй! Снорки могут легко подпрыгнуть и перекусить запястья!» «Так вот они какие, эти снорки!» Сергей подошел к одному серому ублюдку с длинной мордой и тонким хвостом. Тот лежал с разможженным черепом и еще дергал передними толстыми лапами. «Фью!» – зашипел зверек и затих. Сергей подумал, что если таких тварей появится 2 или 3 десятка, с ним точно нелегко будет справиться. Когда они минули очередной поворот, тут же застыли на месте от удивления. Впереди показалась огромная галерея в полуразрушенный небольшой городок. Да, это был настоящий гномий городок, совсем небольшой, насчитывающий от силы 1000 домиков с осыпавшимися кирпичами на стенах и провалившимися черепичными крышами. В центре на площади стояло высокое остроконечное здание с часами на шпиле, напоминающее ратушу. Медные остроконечные стрелки на круглом циферблате навсегда застыли на половине 12-го. Сергей и Донат неторопливо прошлись по булыжной мостовой городка. Дома оказались совсем небольшими. Чтобы протиснуться в любое помещение, Сергею нужно было сесть на корточки и сжать плечи. «Где же искать наших парней?» – задумался Донат, почесав затылок. Сергей осмотрелся и заметил за городком темный разлом, а дальше тянулся еще один зловещий туннель. «Может, они направились туда?» – предположил Сергей. «Я тоже так думаю. В этом городке наверняка нет ни одной живой души. Но на всякий случай нужно обойти и проверить каждый дом». Сергей кивнул и шутливо, вертя в руках копье, будто играясь, направился к ратуше. Он попытался приоткрыть полукруглую тяжелую дверь с ржавой железной ручкой, но она не поддалась. Тогда он отбросил копье и изо всей силы потянул за ручку. Петли на дверях противно скрипнули, и дверь медленно приоткрылась. Но тут наверху сразу послышался шорох и возня. Сергей в ужасе отпрянул, увидев, как по каменным ступенькам вниз бегут не менее 50 мерзких снорков. Несколько особей оказалось довольно крупные, величиной почти с собаку. «Вот дерьмо!» Сергей быстро развернулся и бросился бежать через площадь. Донат застыл от удивления, увидев полчища бегущих серых тварей, и сразу начал карабкаться на высокий каменный выступ. Сергей почувствовал, что один из серых ублюдков настиг его, прокусив штанину, и тут же в подземелье раздался пронзительный свист. Когда Рябцеву удалось пересечь площадь и запрыгнуть на одну из черепичных крыш, он оглянулся. Мерзкие серые твари в ужасе разбегались по щелям города, а большая часть зубастых монстров ломанулась в туннель, откуда они с Донатом недавно пришли. Свист не утихал, он был громким, резким и пронзительным. Сергей даже на всякий случай зажал уши, чтобы невзначай не разорвало барабанные перепонки. Когда в пределах видимости не осталось ни одного снорка, свист сразу прекратился. Из разлома в стене показалась невысокая темная фигура, и Сергей сразу услышал приятный женский голос. «Путники, можете не бояться. Теперь снорки еще точно 3 часа не покажутся из своих щелей». Сергей и Донат одновременно спрыгнули на булыжную мостовую и с изумлением посмотрели на приближающуюся незнакомку. К ним подошла невысокая молодая брюнетка с приятными чертами лица и карими миндалевидными глазами. Серое длинное платье сидело на ней безупречно, подчеркивая приятную женскую фигуру. А на груди висел зеленый круглый амулет. Женщина приветливо улыбнулась. «Так вы сунулись в подземелье без Агониса?» Она показала небольшую кривую дудочку в руке. «Спасибо за помощь», — промямлил Сергей. «Хороший у вас свисток». «Как ты сказал, Верзила? Свисток?» «Я, простите, не хотел вас обидеть». Донат по-военному застыл перед женщиной, выпечив грудь колесом. «Меня зовут Донат, а это командор Рей. Мы ищем в пещерах пропавших товарищей». «Можете называть меня Мел. Кажется, я знаю, кого вы ищете. Пойдемте». «Минуточку». Сергей быстренько сбегал к ратуше и подобрал копье на брусчатке. Они вместе направились в сторону черного разлома. Сергей с удивлением увидел на миниатюрных ножках женщины кожаные босоножки на толстой подошве. «Ни хрена себе, модница местная. А фигурка у нее, конечно, то, что надо. Как говорится, девка самый сок. Вот только что она делает в этом странном месте?» Донат шел за женщиной настороженно, будто ожидал впереди какого-то подвоха. «Не напрягайся так, воин. Здесь вам точно ничего не угрожает», — не оборачиваясь, тихо сказала женщина. Через минуту вдали раздался протяжный и страшный звериный вопль. «Ничего не угрожает?» — нахмурился Донат. «А кто это так орет?» «Это Кронус. Он живет в воде, в подземных заброшенных шахтах, и к нам точно не доберется». «Интересно, в этом мире вообще есть спокойные места, где можно хоть немного расслабиться?» Когда они прошли через разлом по темному туннелю, почти сразу вышли на большую площадь. Сергей почувствовал, что здесь, во второй пещере, намного прохладнее и уже не так светло. На противоположной стороне площади стояла небольшая пирамида со ступенями, ведущими под самый верх, к высокому арочному входу. Наверху на бетонной площадке застыл высокий седой человек в черном до пят балахоне, опираясь руками о каменные перила. Женщина остановилась и внимательно посмотрела на спутников. «Прежде чем я проведу вас в безопасное место, дайте клятву, что не причините зла ни мне, ни моему спутнику Карлосу». «Клянусь, что не причиню вам зла», — тихо сказал Донат. «И я клянусь», — пробормотал Сергей, оглядывая причудливую пирамиду и с удивлением замечая, что она сделана идеально, ни трещин, ни сколов. «Тогда пойдемте», — кивнула Мел. Когда они поднялись наверх, седой человек почтительно кивнул и показал на завернутого в кучу тряпья бледного мужчину, лежащего на тюфяке в углу. «Я сразу догадался, что вы ищете здесь своих друзей. Он жив, просто крепко спит после целебного настоя». «Это Вен», — улыбнулся Донат и обернулся к седому. «А где второй? Где Сван?» Мужчина отрицательно покачал головой. «К сожалению, второго спасти не удалось. Он соскользнул в шахту и угодил прямо в пасть Кроноса». «Даже не знаю, зачем они направились к заброшенной шахте», — пожал плечами Мел. «Мы ведь предупреждали их о чудовище». «Так вы давно здесь?» — поинтересовался Донат. 6 дней. Послезавтра собираемся уходить», — сухо ответил Карлос. Приглядевшись, Сергей заметил, что у седого мужчины очень острые черты лица, тонкий заостренный нос, узенькие полоски губ и маленькие глаза-щелки. Но на его гладком лице не было ни одной маломальской морщины, и сколько этому Карлосу лет, понять совершенно невозможно. «А что вы делаете в пещерах? Тоже ищете золото гномов?» – поинтересовался Донат. «Что? Золото гномов?» Карлос растянул тонкие губы в улыбке. «Так вы все за этим сюда идете?» «Да вроде того», — утопил взгляд Донат. «Послушайте, путники, гномы ушли отсюда больше 100 лет назад. Все самое ценное они прихватили с собой, а если что и осталось за это время, давно растащили. Нет, нас интересует совсем не золото. Мы изучаем подземную растительность. Грибы, мох». Карлос кивнул на небольшие мешки, набитые белыми пупырчатыми грибами и желто-зеленым мхом. Из этих ингредиентов можно изготавливать отличные лекарства, снадобья, исцелять людей. Сергей тут же вспомнил про целебную пользу пенициллина. «Я так понял, вы алхимики?» – простодушно кивнул Донат. «Да, так оно и есть. Мы лекари-алхимики. Пришли из самого Далхониса. Эти пещеры полны целебных подземных грибов». Карлос обернулся и окликнул женщину. «Мел, разведи печь и подогрей настой. Угостим наших гостей». Чудовище, таящееся в подземной затопленной шахте, будто услышало про угощение и закричало еще громче, сотрясая высокие своды пещеры. Сергей машинально вздрогнул. «Не обращайте внимания. Тварь просто чувствует людей издалека». «Так вы постоянно путешествуете?» — поинтересовался Донат и присел на небольшой камень. — Большую часть времени. Но обычно летом и осенью. Зимы в Ламарии сейчас довольно суровые. — А что с Веном? Почему он бледный, как мел? — Бедняга тоже соскользнул в шахту, но упал на выступ в середине и сломал ногу. Нам удалось его вытащить с помощью веревки. Утром я дал ему обезболивающий целебный настой, и сейчас он просто крепко спит. Тут в пещерах довольно прохладно и сыро. Как вы можете находиться здесь такое долгое время? — поинтересовался Сергей. Мы уже привыкли, путник. К тому же пьем специальное согревающее зелье. Мел сейчас принесет для вас полезный настой. Сейчас. Только получше подогрею, — ответила женщина из соседней комнаты. «А этот Кронус, чем он вообще здесь питается?» – спросил Сергей. «В пещерах полно снорков. Глупые, зубастые твари часто падают в заброшенную шахту. Насколько я знаю, Кронус ничем не брезгует». «Судя по голосу, этот Кронус просто огромен», – покачал головой Донат. «Мне раньше никогда не доводилось их видеть». «Поверь, мой друг, лучше и не нужно», – улыбнулся Седой. «Иначе потом еще долго будешь вздрагивать по ночам». Женщина принесла две большие железные кружки. «Выпейте, путники. Это точно поможет вам согреться». Сергей отхлебнул несколько глотков. Напиток оказался довольно сладким, напоминал крепкий чай. «Наверное, вы еще и голодны. Я попрошу помощницу подогреть похлебку». Карлос зашел внутрь каменистого здания. Сергей отхлебнул еще немного крепкого настоя и прошелся по обзорной площадке, осматривая подземную галерею. Сверху хорошо просматривалась и площадь, и весь оставшийся участок подземелья. На одной стороне площади он заметил странные большие спиралеобразные круги, а дальше тянулась тропа из брусчатки, уходящая вдаль заброшенной шахты. Там, во тьме, где-то в черных водах, и блуждал этот страшный монстр Кронус. «Думаю, у гномов здесь было что-то вроде святилища», — предположил Донат и оглянулся на лежащего товарища. «Сейчас пообедаем с этими добрыми людьми, а потом нужно сделать носилки и отнести Вена в лагерь. Похоже, здесь и вправду нет никаких сокровищ». Сергей кивнул и, неожиданно поскользнувшись об небольшой каменный выступ, расплескал из кружки почти весь настой. «Вот дерьмо!» Рябцев поставил пустую кружку на каменистые перила. На террасу вышел довольный Карлос. «Ну что же, прошу к нашему столу». Путники вошли в небольшую комнату. Сергей удивился, заметив небольшую каменную печь с кирпичной трубой. Мел зачерпнула деревянной поварешкой густую наваристую похлебку, разлила по тарелкам и поставила на низкий столик. Сергей и Донат подсели ближе. Пахло и впрямь очень даже аппетитно. «Мел у нас знатный повар», — ухмыхнулся Карлос. «Потому я и взял ее в помощницы». «Очень вкусная похлебка», — пробормотал Донат, уплетая угощение за обе щеки. Сергею тоже понравился суп. Однако он все равно чувствовал странную угрозу, исходящую от этой парочки. Что-то в них было явно не так. «А вы наверняка военные», — поинтересовался Карлос. «Я из Халов», — ответил Донат. «А командор Рейс сейчас в отпуске». «А...» Карлос кивнул и слегка ухмыльнулся. «Так здесь, в пещерах, больше никого, кроме снорков и этого чудовища в шахтах?» «Никого». «И наши парни все здесь обшарили?» «Все. Каждый дом. Кроме здания, похожего на ратушу. Наверное, хотели заглянуть туда напоследок и зачем-то полезли в эти чертовы шахты». Спутник Сергея доел похлебку и кивнул Мэл. «Благодарим за угощение. Похоже, нам и вправду здесь делать больше нечего. Заберем Вена и вернемся в свой лагерь». «Отдохните хоть немного», — улыбнулся Карлос и показал на смятые тюфяки в углу. «А я пока подумаю, из чего можно сделать носилки». «Послушайте, а как вы вообще собираетесь тащить эти тюки с грибами?» — спросил Сергей. «Я думал, у вас есть какая-то тачка». «Нет. Грибы мы перерабатываем прямо на месте, превращая их в порошок. Что-то мне после обеда в сон клонит. Командор Рэй, может, и вправду отдохнем с полчасика? Потом как-нибудь дотащим нашего бедолагу Вена». Попутчик зевнул и, сняв снаряжение, прилег на тюфяк. Сергей кивнул. Он тоже почувствовал, что после обеда навеки налилась свинцовая усталость. Тело отяжелело и действительно захотелось немного вздремнуть. Последовав примеру Доната, он разлегся, положил копье рядом и только закрыл глаза, почти сразу забылся. Рябцеву приснился странный сон. Он, Марина и Алеша ехали на машине по круглому горному серпантину. Сергей неожиданно стал лихачить, он умудрился обгонять другие автомобили, а порой выезжал прямо на встречную полосу, хотя в горах это делать было очень опасно. Марина окликнула его. «Не гони так, Сережа! Нам некуда спешить!» Он послушал жену и чуть сбавил скорость. Вдруг на крутом подъеме машина начала глохнуть. Сергей попытался нажать на педаль тормоза, но тормоза не работали. Тогда он дернул за ручник. Тоже никакого эффекта. Машину быстро покатило вниз, прямо в бездонную пропасть. «И что теперь, Сергей?» – задумчиво спросила Марина. Он обернулся, посмотрел на Алешу. Мальчик сидел на заднем сиденье, от ужаса закрыв лицо маленькими ладошками. Марина всхлипнула, ее большие глаза стали застилать слезы. Она громко, что было мочи, закричала. «И что теперь?» Сергей вздрогнул и приоткрыл глаза, вглядываясь в серый сумрак. В проходе двери стоял Карлос, а над спящим Донатом склонилась Смел, будто грозный коршун над маленькой степной мышкой. «И что теперь?» – тихо спросила Мэл. «Начинай. Но только не жадничай, как вчера. А здоровячка мы оставим на десерт». Сергей с ужасом увидел, как женщина выхватила из-за пояса кривой острый нож и слегка полоснула сбоку по шее Доната. Попутчик вздрогнул во сне и чуть слышно простонал. Мэл тут же припала к ранке и стала жадно взахлеб пить горячую кровь. Рябцев подорвался, как ошпаренный. «Вы что творите, больные уроды?» Женщина тут же вздрогнула и резко обернулась. Сергей застыл. У Мэл страшно вытянулось лицо, а с губ и подбородка струйкой потекла кровь. Она будто находилась в трансе, млея от лакомства. «Убей его, Карлос!» – злобно прошептала Мэл. Мужчина удивился, увидев неожиданно проснувшегося путника. Он вытащил из мешочка на поясе маленький шипастый шарик и резко запустил его, целясь прямо в голову гостю. Но шар пролетел чуть ниже, впившись острыми шипами в плечо. Сергей простонал и чуть не потерял сознание от боли. Карлос сразу же достал второй шарик, но Сергей уже не дал ему второго шанса. Он бросился к мужчине, оказавшись в три прыжка рядом, навалившись всем телом, повалил противника на пол. Несмотря на субтильную и худощавую фигуру, Карлос оказался совершенно сильным. Он скинул с себя Сергея, зажимая его шею крепкими, как клещи, руками, и теперь уже сам оказался сверху. В глазах у Сергея потемнело. Он вдруг понял, что теряет сознание. «Это все. Господи, как же нелепо получилось!» Несмотря на мощное тело, Рябцев совершенно не мог противостоять худощавому Карлосу. В том, как будто была заключена сила сразу шестерых человек. Руки и ноги Сергея предательски ослабли, а противник продолжал железной хваткой сдавливать горло. Рябцев все же решил еще немного побороться за жизнь. Сжав тяжелые кулаки, он ударил по голове противника сбоку. Затем еще раз. После третьего удара Сергей почувствовал, что хватка Карлоса немного ослабла. Рябцев заскрежетал зубами от злости и, поднявшись, невероятным усилием сбросил с себя Карлоса. Казалось, тот весил добрые 1,5 центнера. Когда Сергей вновь оказался сверху, он стал наносить сильные удары по лицу противника, вминая голову Карлоса в бетонный пол. Он бил до тех пор, пока не стал ощущать под кулаками что-то мягкое и склизкое. Стряхнув головой, Сергей разогнал легкую пелену перед глазами и увидел, что все лицо противника было в крови. Хотя лицом это трудно сейчас было назвать. Голова Карлоса оказалась совершенно неестественно вывернута на бок. Хотя казалось, что схватка длилась целую вечность, на самом деле прошло не более минуты. Сергей тут же вспомнил про Мел и резко перевернулся на спину. И как раз очень вовремя. Острый нож пролетел всего в 2 сантиметрах от его уха. Мел тут же вцепилась ему в лицо длинными когтями, но Сергей оттолкнул ее ногой, как надоедливую собачонку. Злобная вампирша упала на спину, но тут же снова подскочила, злобно рыча, и, вытянув руки вперед, она бросилась на Сергея. Рябцев решил с ней больше не миндальничать и, воспользовавшись преимуществом в росте и длине рук, наотмашь ударил Мел кулаком в подбородок. Она отлетела в угол, заплетаясь в собственных ногах, и тут же потеряла сознание. Сергей осторожно подошел к Донату. Из бокового надреза на шее не сильно сочилась кровь, но, к счастью, крупные артерии были не задеты. Попутчик был жив. Он спокойно дремал, а его грудная клетка равномерно поднималась и опускалась, как у крепко спящего человека. Порывшись в кожаных котомках вампиров, Сергей обнаружил клеящийся тряпичный материал, похожий на пластырь, и старательно залепил рану на шее Доната. Еще раз подойдя к Карлосу, ощупал пульс на руке и сонной артерии. Вампир был мертв. Сергей даже не понял, как в схватке ему удалось свернуть противнику шею. Мел, лежа в углу, уже постановала и шевелилась. Сергей пошарил взглядом по комнате и нашел возле печи толстую веревку. Он накрепко связал женщину за руки и ноги. И тут вздрогнул. Что же они сделали с бедолагой Веном? Выйдя на террасу, Сергей развернул лежащего в тряпье мужчину и обнаружил на его шее, груди и плечах множество ран, наскоро залепленных тряпьем. Ублюдки! Они, похоже, несколько дней подряд издевались над парнем, подпитывая его сонным отваром и постепенно выкачивая из него кровь. Больные на всю голову извращенцы. Сергей решил немного подождать и попробовать все же разбудить Доната. Хотелось поскорее убраться из этого мрачного и холодного места. Спустившись вниз, он пошарил вокруг, но так и не нашел досок, с помощью которых можно сделать носилки для Вена. На территории пещеры и на площади все оказалось аккуратно вычищено, будто здесь прошлись мощным пылесосом. Никакого хлама, ни одного лишнего камушка. Скорее всего, местные крестьяне за 100 лет наведывались сюда точно не один раз. Эти черти точно не испугаются ни мерзких снорков, ни чудовища Кроноса, чтобы на халяву унести несколько досок. Как они еще дома здесь по кирпичикам не разобрали. Вот же, блин, попал. Что ж теперь делать? Сергей все же нашел одну небольшую дощечку и присел на нее, обдумывая свое нелегкое положение. Сколько еще проспит Донат, неизвестно. Мел явно подсыпала в настой крепкое усыпляющее зелье, и когда Сергей поскользнулся, он наверняка пролил большую часть снотворного, что, к счастью, и спасло ему жизнь. Необходимо вернуться к халам за подмогой. Туда и обратно по времени это займет не более 5-6 часов. Нужно привести еще 4 человек и захватить носилки. Заодно пусть халы сами решают, что делать с пленной Мел. У него точно не поднимется рука убить женщину, хотя она и злобная вампирша. Сергей поднялся по ступенькам, чтобы забрать у Мел волшебный свисток. Женщина приветливо, как ни в чем не бывало, улыбнулась. «Парень, развяжи меня. Я совсем не хотела причинять тебе зла. Это все Карлос. Это он подговорил меня». «Заткнись. Где твой свисток?» Мел показала взглядом на Агонис, лежащий возле Доната, где она случайно обронила его. «Постой. А что ты задумал?» «Не твое дело». Сергей подобрал свисток и засунул в карман. «Сколько еще будет спать Донат?» 7 часов еще точно проспит. «А почему ты вдруг проснулся? Тебе совсем не берет сон трава?» «Много вопросов задаешь. Так вы здесь охотитесь на случайных путников?» «Я же говорила тебе, что это все Карлос. Он подговорил меня на это путешествие». Мел жалобно посмотрел на него. «И все, что ты видел, Это случайность и недоразумение. Я просто хотела попробовать новые ощущения. Ты не знаешь, как разбудить Доната? Это невозможно. Он будет спать еще долго. Я ухожу за подмогой, так что теперь халы будут решать, что с тобой делать. Они сразу убьют меня. Послушай, я могу сделать тебя очень богатым и счастливым человеком. Все те люди, которых мы встречали последние полгода, у многих кое-что было. Я знаю, где Карлос спрятал большую сумму золотишком. Вот ты сама и сдала себя, сука. А 5 минут назад говорила, что в первый раз. Женщина насупилась из-под лоби, глядя на Сергея. Тебе никогда не понять, человечишка, что такое настоящая жажда. Как трудно прожить даже 3 дня, не попробовав свежую и такую вкусную кровь. Сергей нашел в кожаной котомке еще кусок толстой бечевки и, подойдя к женщине, привязал ее дополнительно к металлическому кольцу, монтированному в стену, чтобы злобная тварь невзначай не добралась до Доната. «Неужели тебя совсем не интересует богатство?» – вкрадчиво спросила вампирша. Но Сергей ее уже не слушал. Он молча подобрал копье с пола и, выйдя на террасу, направился вниз по ступеням. Когда Рябцев возвращался обратно, то увидел всего 3 или 4 снорков, да и те трусливо жались к стене, не предпринимая даже малейшей попытки нападения. Наверняка это волшебный свисток Агонис так лихо подействовал на них. Что же происходит? Похоже, здесь, в этом странном мире, никому нельзя доверять. Милые и гостеприимные, на первый взгляд, люди оказались злобными кровососами, и только нелепая случайность спасла меня от возможности стать угощением на перу у вампиров. Сергей шагал довольно бодро по извилистым коридорам пещеры. Он хорошо запомнил обратную дорогу, но уже подходя к выходу, услышал снаружи мужские голоса и осторожно прислушался. «Да говорю тебе, Лан! Они точно там, в пещере. Крестьяне видели, как ублюдки вошли туда несколько дней назад». Рябцев осторожно выглянул и увидел 2 хорошо вооруженных имперских солдат. «Это точно те самые кровососы, которых мы разыскиваем уже месяц? Карлос из Мендиса, его помощница. Сейчас Дарий пригонит крестьян из соседней деревушки, и они завалят вход в эти чертовы пещеры. Пусть кровососы останутся там навсегда. Кажется, ищут не нас, а этих мерзких вампиров. Но, тем не менее, вскоре они заложат камнями вход в пещеры. Нужно действовать, пока солдат всего 2». Рябцев вздохнул и решительно шагнул наружу.